остальных. Безразличие Эсме перерастало в ненависть и злобу. Покалеченный и связанный по рукам и ногам, он долго бы не продержался и наверняка бы сорвался или ушел навсегда. Теперь он виделся Тео далекой фигурой из прошлого, которая так и застыла в вечности, сидя на ступенях лондонского дома Энджел во время того прощального вечера, фигурой одновременно и расстроенной, и ироничной. И столь же далеким казался теперь Тео еще один случай, произошедший в чайной Гантерса. Издатель почти забыл о нем, о том грубом предательстве. Теперь уже нет нужды об этом беспокоиться. А тогда риск был велик, — подумал он. Ее душевное равновесие висело на волоске. Неожиданный телефонный звонок эхом отозвался в холле, ибо, как ты уже заметил, мебели в доме почти совсем не осталось. Массивных сундуков и высоких комодов с их позолотой и инкрустацией, которые Анжел накупила, будучи молодой и богатой, теперь нигде не было видно, и он с тяжелым чувством подумал о том, что вся эта мебель, вероятно, была продана. «Нора все время кричит, когда разговаривает по телефону», — объяснила Энджел. «Иначе она не может. Совсем стало плохо слышать». «Я не заметил. Она и сама этого как следует не понимает, и я, конечно же, стараюсь ей этого не показывать». Вернулась Нора. Она села, взяла вилку и воткнула ее в печеное яблоко, лежавшее перед ней на тарелке. Вид у нее был многозначительный. Нора понимала. Энджел ждала, что она скажет, и сгорала от нетерпения. «Он уходит», — наконец проговорила она. Женщины обменялись спокойными взглядами, по которым было ясно, что они довольны. «Ты поедешь?» — спросила ее Энджел. «Он в коме». «Если он тебя все равно не узнает, то какой смысл ехать? Зачем отправляться в такую даль? Чтобы утешить прислугу?» «Я согласна. За ним хороший уход. Самый лучший. Миссис Уорренс, например. Она всегда была с ним, сколько я его помню». Энджел нахмурилась. «Надеюсь, ты ее не переоцениваешь, Нора. Ее преимущество только в том, что она там бывала. Неделю находилась там, неделю отсутствовала. Ты сама это знаешь. И он от нее зависел, иначе и быть не могло». «Я никогда никого не переоцениваю, и я горжусь тем, что ничего не знаю о состоянии его дел и о его намерениях». «Если б ты знала хоть немного, у тебя было бы больше оснований для того, чтобы гордиться». «Дядя Норы», — сказала Энджел, поворачиваясь к Тео, которого занимал вопрос, нравятся ли котам печеные яблоки. Он бросил небольшой кусочек яблока голубой персидской кошке, сидевшую его ног. «Лорд Норли, у него случился удар, и он умирает». «Еще один человек уходит в мир иной», — сказал Тео с горечью. «Мы никогда так не говорим об этом», — быстро проговорила Энджел. «Сейчас такое время, что бомба может упасть и на молодого, и на старого». Казалось, она испытывала удовлетворение от того, что и молодые подвергаются той же опасности, что и старики. «И потом, лорд Норли — это совсем другое дело. Он уже несколько дней без сознания, он и сейчас не лучше мертвец».